дуреха, — шептала она, — забаловалась, обронила перстенек. Вот тебе за это, вот тебе! Она била себя кулаком по темени, наказывала себя, а дед Кузьма спрашивал, — с кем это ты там шумишь-то? — Сидором, — отвечала Варюша, — такой стал неслух, все норовит драться. Однажды утром Варюша проснулась от того, что Сидор прыгал по оконцу и стучал клювом в стекло. Варюша открыла глаза и зажмурилась. С крыши, перегоняя друг друга, падали длинные капли. Горячий свет бил в оконце, орали галки. Варюша выглянула на улицу. Теплый ветер дунул ей в глаза, растрепал волосы. — Вот и весна, — сказала Варюша. Блестели черные ветки, шуршал, сползая с крыш, мокрый снег, и важно и весело шумел за околицей сырой лес. Весна шла по полям, как молодая хозяйка. Стоило ей только посмотреть на овраг, как в нем тотчас начинал булькать и переливаться ручей. Весна шла, и звон ручьев с каждым ее шагом становился громче и громче. Снег в лесу потемнел. Сначала на нем выступила облетевшая за зиму коричневая хвоя. Потом появилось много сухих сучьев, их наломала буря еще в декабре. Потом зажелтели прошлогодние палые листья, проступили проталины, и на краю последних сугробов зацвели первые цветы мати-мачехи. Варюша нашла в лесу старую еловую ветку, ту, что воткнула в снег, где обронила колечко, и начала осторожно отгребать старые листья, пустые шишки, накиданные дятлами, ветки, гнилой мох. Под одним черным листком блеснул огонек. Варюша вскрикнула и присела. Вот оно! Стальное колечко, оно ничуть не заржавело. Варюша схватила его, надела на средний палец и побежала домой. Еще издали, подбегая к избе, она увидела деда Кузьму. Он вышел из избы, сидел на заваленке, и синий дым от махорки поднимался над дедом прямо к небу, будто Кузьма просыхал на весеннем солнышке, и над ним курился пар. — Ну, вот, — сказал дед, — а ты, вертушка, выскочила из избы, позабыла дверь затворить и продула всю избу легким воздухом. И сразу болезнь меня отпустила. Сейчас вот покурю, возьму колун, наготовлю дровишек, затопим мы печь и спечем ржаные лепешки. Варюша засмеялась, погладила деда по косматым седым волосам, сказала, — Спасибо колечку, вылечила она тебя, дед Кузьма. Весь день Варюша носила колечко на среднем пальце, чтобы накрепко прогнать дедовскую болезнь. Только вечером, укладываясь спать, она сняла колечко со среднего пальца и надела его на безымянный. После этого должна была случиться большущая радость, но она медлила, не приходила, и Варюша так и уснула, не дождавшись. Встала она рано, оделась и вышла из избы. Тихая и теплая заря занималась над землей. На краю неба еще догорали звезды. Варюша пошла к лесу. На опушке она остановилась. Что это звенит в лесу, будто кто-то осторожно шевелит колокольчики. Варюша нагнулась, прислушалась и всплеснула руками. Белые подснежники чуть-чуть качались, кивали заре, и каждый цветок позванивал, будто в нем сидел маленький жук, Кузька-звонарь, и бил лапкой по серебряной паутине. На верхушке сосны ударил дятел 5 раз. 5 часов, — подумала Варюша, — рань-то какая! И тишь! Тотчас высоко на ветвях в золотом зоревом свете запела иволга. Варюша стояла, приоткрыв рот, слушала, улыбалась. Ее обдало сильным, теплым, ласковым ветром, и что-то прошелестело рядом. Закачалась лещина, из ореховых сережек посыпалась желтая пыльца. Кто-то прошел, невидимый, мимо Варюши, осторожно отводя ветки. Навстречу ему закуковала, закланялась кукушка. Кто же это прошел? А я и не разглядела, — подумала Варюша. Она не знала, что мимо нее прошла весна. Варюша засмеялась громко на весь лес и побежала домой. И большущая радость, такая, что не охватишь руками, зазвенела, запела у нее на сердце. Весна разгоралась с каждым днем все ярче, все веселей. Такой свет лился с неба, что глаза у деда Кузьмы стали узкие, как щелки, но все время посмеивались. А потом по лесам, по лугам, по оврагам сразу, будто кто-то брызнул на них волшебной водой, зацвели, запестрели тысячи тысяч цветов. Варюша думала было надеть перстенек на указательный палец, чтобы повидать белый свет со всеми его чудесами, но посмотрела на все эти цветы, на липкие березовые листочки, на ясное небо и жаркое солнце, послушала перекличку петухов, звон воды, пересвистывание птиц над полями и не надела перстенек на указательный палец. «Успею», — подумала она, — «нигде на белом свете не может быть так хорошо, как у нас в Маховом. Это же прелесть, что такое! Не зря ведь дед Кузьма говорит, что наша земля — истинный рай, и нету другой такой хорошей земли на белом свете».